Одному из арабских царей рассказали историю Лейлы и Меджнуна, сообщили о его безумии, как он при всех своих совершенствах и красноречии ушел в пустыню и выпустил из рук повода воли. Повелел царь, чтобы привели Меджнуна, и начал бранить его. «Какой недостаток видел ты в чести быть человеком, что стал жить как животное и отказался от человеческого образа жизни?» Застонал Меджнун и сказал: «Меня друзья корили за страстную любовь. Ее хоть раз увидев, простили бы меня». Захотелось царю посмотреть на красоту Лейлы, чтобы проверить истинность его утверждения и узнать, каков же облик той, которая вызывает такое смятение. Дал он приказание, стали искать, ездили по арабским племенам, нашли и привезли к царю во двор его дворца. Взглянул на нее царь и увидел смуглую девушку слабого телосложения. Ничтожной показалась она ему, потому что последняя из рабынь его гарема превосходила ее красотой и прелестью. Понял это Меджнун и молвил: «О, царь, надо глядеть на красу Лейлы очами Меджнуна, чтобы созерцание ее произвело на тебя полное впечатление». Глава 6. О дряхлости и старости. Рассказывают, что один старец женился на девушке, разукрасил цветами комнату, уединился с женой и, привязавшись к ней глазами и сердцем, не спал долгие ночи. Говорил он ей изящные и остроумные шутки, надеясь, что, быть может, перестанет она питать к нему отвращение и привяжется к нему. Как-то ночью говорил он ей: «Благосклонна была к тебе великая судьба, взирал на тебя глаз счастья, что попала ты в общество старца образованного, видавшего мир, испытавшего и холодную, и жаркую судьбу, научившегося и доброму, и злому. Знает он обязанности дружбы, выполняет условия любви, ласков и приветлив, и сладкоречив. Рад навсегда тебе сердце мое я отдать. Если меня ты обидишь, не стану тебя обижать. Сахаром сладким, как попка, ты будешь питаться, мой друг. Сладкую душу отдаст тебе с радостью нежный супруг. Счастье твое, что не досталось ты юноше, самовлюбленному, неразумному, вспыльчивому, легкомысленному, который каждое мгновение питает новые желания, каждую минуту задумывает что-нибудь новое, каждую ночь спит в другом месте, каждый день заключает дружбу с другим человеком. Старцы, напротив, проводят жизнь разумно и умело, а не так глупо, как юноши. Лучшего друга ищи, милый мой, чем ты сам по себе. Счастьем считай, что ты редко бываешь с подобным тебе». Рассказывал он. Так много говорил я ей подобных вещей, что, наконец, уверился, что сердце ее попало ко мне в оковы, и стала она моей добычей. Внезапно испустила она холодный вздох из горестного сердца и молвила: «Все эти слова, которые ты наговорил, на весах моего разума не равняются весу одного слова, которое я слыхала от добрых людей. Лучше молодой жене, чтобы сидела у ней стрела в боку, чем чтобы сидел у нее старик под боком». Короче сказать, не оказалась возможной дружба, и кончилось дело разлукой. Когда прошел законный срок, выдали ее замуж за юношу, хмурого, бедного и злого. Увидела она притеснение и насилие, переносила беды и горести и воздавала хвалы за милость Господа, восклицая: «Благодарение Господу, что освободилась я от этого мучительного наказания и добилась такого устойчивого счастья». Был в нашем веселом кружке один юноша, ловкий, остроумный, смеющийся и сладкоречивый. Ничто не вызывало в его сердце скорби, никогда не складывались в мрачную гримасу его смеющиеся губы. Некоторое время не случалось нам встречаться. Затем уже свиделся я с ним, когда он женился и обзавелся детьми. Подрезан был корень радости его. Увяло роза веселья. Спросил я его, что это значит. «Когда нажил я себе ребят, — отвечал он, — уже не время для ребячества». Как-то раз крикнул я из юношеской глупости на свою мать. Огорчилась она, села в угол и, рыдая, сказала: «Забыл ты разве детство, что стал теперь грубым?» «Сыну прекрасно, — сказала старушка, — видя, что стал он силен и могуч. Разве забыл ты счастливое детство? Я на руках ведь носила тебя. В те времена ты б меня не обидел. Стал ты героем. Стара стала я». Заболел у скупого богача сын, и сказали ему доброжелатели: лучше всего прочитать весь Коран или принести жертву скотом. Быть может, благодаря такому обряду подарит ему Господь Всевышний исцеление. Подумал немного скупой и сказал: лучше прочитать Коран, ибо он под рукой, а стадо далеко. Услыхал это один мудрец и молвил: потому ему больше по душе чтение Корана, что Коран на конце языка, а золото в самой душе. Сказали старику: почему ты не женишься? Не доставляют мне старухи удовольствия, отвечал он. Возьми молодую жену, раз есть у тебя возможность. Мне, старику, отвечал он, не весело со старухами. Как же может она, молодая, подружиться со мной, стариком?